Это был 17-й этаж залитого солнцем дома, окна которого выходили на юг. С лицевой стороны вид загораживало соседнее здание, но с заднего фасада открывалась полоска леса. «Ну, теперь за тебя можно не переживать. Очень хорошая квартира тебе досталась», — сказала теща, беря в руки палочки и ложку. Эту квартиру сестра моей жены приобрела в собственность благодаря тому, что она еще до замужества открыла маленькую лавочку, торговавшую косметикой. До рождения ребенка свояченица втрое увеличила торговую площадь, а после появления на свет сына лишь по вечерам приходила в свой магазинчик. Недавно, когда сыну исполнилось 3 года, и он пошел в детский сад, она снова начала заниматься торговлей с утра до ночи. Я завидовал мужу свояченицы. Он окончил университет искусств и жил как художник. Но зарабатывать на жизнь живописью у него не очень получалось. Говорили, ему досталось наследство от родителей, но когда деньги только тратишь, ничего не зарабатывая, любое состояние может закончиться. Поскольку его жена трудилась, засучив рукава, свояк, очевидно, теперь мог жить со спокойной душой, занимаясь искусством. К тому же свояченица, как и моя жена, когда-то очень хорошо готовила. Посмотрев на накрытый к обеду стол, весь заставленный вкусностями, я вдруг почувствовал, как проголодался. Глядя на тело свояченицы, в меру упитанное, любуясь ее большими глазами, слушая ее мягкий голос, я с сожалением подумал, как много, должно быть, я упустил в своей жизни. Жена, не сказав даже обычных для такого случая приветствий, типа «какая хорошая квартира», «как много всего наготовила», «устала, небось», сидела молча и ела рис с кимчи. Кроме этого, на столе не было ничего, что она могла бы съесть. Ее палочки не коснулись даже аппетитных салатов, заправленных майонезом, ведь в его состав входят яйца. Лицо жены потемнело от длительного недосыпания. Если бы ее увидел кто-то чужой, то принял бы за больного человека. Она, как обычно, была без лифчика, в светлой футболке. Если присмотреться, сквозь тонкую ткань пятнышками просвечивали соски. Несколько минут назад, как только мы вошли в прихожую, свояченица увела ее в спальню, но вскоре вышла оттуда первой. Судя по расстроенному лицу, жена отказалась надеть бюстгальтер. «Сколько стоила квартира в этом доме?» «Правда, вчера зашел на сайт недвижимости и увидел, что цена этих квартир поднялась уже почти до 50 миллионов вон. Говорят, в следующем году сюда и метро проведут». «Как удачно у вас все получилось», — обратился я к свояку. «Да я вообще тут ни при чем, это все заслуги жены». Пока мы вели вежливый, дружеский и прагматичный разговор, дети, шумно задирая друг друга, уплетали еду, да так, что за ушами трещало. Я задал вопрос свояченице. «Сестра, вы все это сами приготовили?» Она слегка улыбнулась. «Да я еще позавчера начала потихоньку готовить. А вот устрицы в остром маринаде. Я специально ходила за ними на рынок, зная, как их любит Йонхе. Она даже к ним не притронулась». Я затаил дыхание. Началось, наконец. «Постойте, Йонхе, ты все продолжаешь? Ведь я же объяснил тебе, должна была понять». Вслед за сердитым выговором отца на жену резко набросилась своячница, укоряя ее. «Ты вообще соображаешь, что делаешь? Человеческий организм должен получать необходимые питательные вещества. А если решила заделаться вегетарианкой, так хотя бы правильное меню составь себе. Ты только посмотри на свое лицо, на что оно стало похоже». И даже жена Шурина вставила слово. «Я даже не узнала вас сначала, слышала что-то, но и подумать не могла, что вы так занялись вегетарианством, во вред своему здоровью. Сейчас же кончай свое вегетарианство или что там, и давай, вот это ешь, ешь быстро. Прошли времена, когда еды не хватало, сейчас всего вдоволь. С чего это тебе вдруг вздумалось такое?» Теща, пытаясь уговорить жену, ставя перед ней тарелочки, жареные говядиной, свининой в кисло-сладком соусе, тушеным цыпленком, жареной каракатицей, с лапшой под острой приправой, все говорила и говорила. «Ну чего сидишь? Ешь, говорю!» — раздавался трескучий, как из паровозной топки, и настойчивый голос тестя. «Йонхэ, ешь, поешь, и сразу силы появятся. Пока человек жив, он должен подкреплять силы. Люди, что ушли в монастырь, могут обходиться без мяса, потому что они праведники и живут в одиночестве». Свояченица все еще не теряла надежды образумить сестру. Дети не сводили с нее своих округлившихся от любопытства глаз. А она растерянно переводила взгляд с одного родственника на другого, будто не понимая, из-за чего поднялся такой переполох. Несколько секунд длилось напряженное молчание. Я по очереди смотрел на лицо тестя, загорелое дочерно, на лицо тещи, сморщенное настолько, что не верилось, что когда-то она была молодой, на их глаза, полные беспокойства, на приподнятой в тревоге брови своячницы, на ее мужа, сидящего с видом стороннего наблюдателя, на безразличное, но при этом довольное лицо Шурина и его жены. Я надеялся, что жена произнесет хоть что-то, однако вместо этого она положила на стол палочки, и это был окончательный молчаливый ответ, который содержал единственное сообщение, направленное прямо в лица всех собравшихся. Ощущение тревоги пронеслось над столом. На этот раз теща ухватила своими палочками кусочек свинины, поднеся мясо к самому рту дочери, она сказала: «Ну, давай, скажи, съешь это!» Не открывая рта, женщина пристально посмотрела на свою мать глазами, полными недоумения перед такой настойчивостью с ее стороны. «Давай, открой рот. Не хочешь этого? Тогда давай вот это». Теща взяла палочками кусок жареной говядины. Жена по-прежнему сидела с закрытым ртом, и тогда теща опустила мясо и ухватила устрицу. «Ты же с детства любила это. Как ты даже сказала мне, что хотела бы досыта наесться устрицами». «Да, я это помню. Поэтому, как увижу где-нибудь устрицы, так сразу мысли о Юнхэ появляются». Свояченица пришла на помощь матери, словно отказ младшей сестры есть устрицы в остром соусе. Самая большая беда, которая только может случиться. Палочки с устрицей на конце приближались к рту жены, и она отодвинулась назад. «Ешь скорее, рука устала держать». Рука тещи и в самом деле дрожала. Жена не выдержала и поднялась со своего места. «Я это не ем». Это были первые слова, чутко произнесенные ею. «Что?» Возгласы тести Шурина, обладающих одинаковыми сингвистическими темпераментами, раздались одновременно. Жена Шурина быстро схватила мужа за рукав. «Гляжу я на тебя, и сердце разрывается. Тебе все равно, что говорит отец. Сказано тебе есть, значит, надо есть». Я предполагал, что жена ответит: «Извините, отец, но я не могу этого есть». Однако в равнодушной интонации, с какой она ответила отцу, извинительные нотки отсутствовали. «Я не ем мясо». Палочки, потерявшие надежду тещи, опустились. Казалось, ее состарившееся лицо вот-вот скривится в отчаянном плаче. Нависла тишина, готовая тут же взорваться. Тесть поднял свои палочки, ухватив ими кусок свинины, он обошел стол и встал перед моей женой. Крепкого сложения, закаленной ежедневной работой, он стоял ко мне спиной, сгорбленный неумолимым временем, и держал мясо прямо у лица дочери. «Ну, давай, съешь это, послушайся отца, поешь. Мы же ради твоего блага стараемся. Ну, чего ты упрямишься? А что будешь делать, если ненароком заболеешь от всего этого?» В его словах звучала такая сильная отцовская любовь, что у меня защемило сердце и невольно защипало в глазах. Должно быть, все собравшиеся почувствовали то же самое. Жена одной рукой отодвинула от своего лица палочки, мелко дрожавшие в воздухе. «Отец, я не ем мясо». Мгновение, и мощная ладонь тестя разрезала воздух. Жена получила пощечину. «Отец!» — закричала свояченица и схватила его за руку. Тесть, еще находясь в нервном возбуждении, стоял, кривя губы. Я знал, что когда-то он отличался крутым нравом, однако увидеть своими глазами, как он распускает руки, довелось впервые. «Чон Собан, и ты, Юнхо, идите оба сюда!» Примечание «Собан» добавляется к фамилии женатого мужчины, а, как правило, это обращение к младшему по возрасту. Конец примечания. Поколебавшись, я нерешительно подошел к жене. Удар был такой силой, что ее щека налилась кровью. Она тяжело дышала, казалось, она только сейчас потеряла самообладание. «Держите ее вдвоем за руки». «Что? Стоит только начать, а дальше сама будет есть. Где сейчас под небом найдется тот, кто не ест мясо?» Шурин поднялся со своего места, недовольный приказом отца. «Сестра, попробуй съесть, ведь это просто сказать «да» и сделать вид, что ешь. Ну, почему ты так ведешь себя перед отцом?» «Что ты там болтаешь? Хватай ее за руки, и ты, зять, тоже!» — закричал тесть. «Отец, зачем же так?» Свояченица взяла его за правую руку, он отбросил в сторону палочки, схватил пальцами кусок свинины и подошел к моей жене. Та начала нерешительно пятиться, но ее схватил Юнхо, поставил прямо и сказал умоляющим тоном: «Сестра, давай по-хорошему, возьми и съешь сама». «Отец, пожалуйста, не надо!» Тесть вырвался из рук свояченицы с силой в три раза превышающей ту, с которой она тянула его назад, и с какой Юнхо держал мою жену и попытался засунуть ей в рот мясо. Жена застонала сквозь стиснутые зубы. Казалось, она не может произнести ни слова, боясь, что кусок окажется во рту. «Отец!» Юнхо кричал, просил тестя остановиться, но сам в растерянности продолжал крепко держать ее. всей силой вдавливал мясо в губы моей мучительно извивающейся жены. Сильными пальцами он сумел раскрыть ей губы, но со стиснутыми зубами ничего поделать не мог. В конце концов, от злости, поднявшейся в нем до самой макушки, он еще раз ударил дочь по щеке. «Отец!» Свояченица бросилась к тестю, обхватила его за пояс, но в тот момент ему удалось запихать кусок свинины в рот моей жены, разжавшей зубы. Однако Юн-Хо, уже уставший ее держать, ослабил хватку, и она с отвращением выплюнула мясо. У нее вырвался крик, напоминающий звериный рев. «Пусти!» Жена, согнувшись, побежала, как я подумал, в сторону прихожей, однако вдруг повернулась и схватила нож для фруктов, лежащий на обеденном столе. «Юн-Хэ!» Голос тещи, готовый сорваться, разрезал убийственную тишину. Дети уже не могли сдерживать слезы и разревелись. Жена стояла, стиснув зубы, посмотрев в глаза каждому, кто наблюдал за ней. Она подняла нож. «Остановите ее! Берегитесь!» Из запястья жены фонтаном брызнула кровь. На белой тарелочке, как капли дождя, полилась багровая кровь. У жены подогнулись ноги, она оселась на пол. Отнял у нее нож свояк, до этого сидевший с безразличным видом. «Чего стоишь? Принеси хоть полотенце, что ли?» Он, умело демонстрируя навык бойца, служившего в армейском спецназе, остановил кровь, затем взвалил жену на спину. «Спускайся скорее вниз и заводи машину!» Я суетливо искал свою обувь среди других пар, сунул правую ногу в левую туфлю, наконец, обувшись, правильно смог открыть дверь и выйти из квартиры. Собака, укусившая меня за ногу, привязана к мотоциклу отца. Я стою у ворот дома с плотной повязкой на голени. Под повязкой опаленная шерсть с хвоста этой собаки, наложенная на рану. Душный летний день. Пот течет по всему телу, даже когда просто стоишь. С трудом дышит и собака, высунув длинный красный язык. Этот симпатичный белый пес ростом выше меня. До того, как он укусил дочь хозяина, в нашей округе все считали его умным животным. Отец подвесил собаку на дерево и, слегка подпалив ее шерсть, сказал, что не собирается сильно ее бить. Он где-то слышал, что самое нежное мясо у собаки, которая умерла от долгого бега. Отец завел мотоцикл и на большой скорости сорвался с места, и собака помчалась вместе с ним. Сделали два круга, три круга по одному и тому же пути. Я стою у ворот, как вкопанная, и смотрю на белую собаку, как она постепенно теряет силы, как задыхается, как крутит зрачками. Каждый раз, когда наши взгляды встречаются, я шире раскрываю глаза. «Гадкий пес, как ты посмел укусить меня?» После пятого круга у собаки изо рта появляется пена. Шея, обвязанная веревкой, истекает кровь. Собаку тянет мотоцикл, она волочится, поскуливая от боли. На шестом круге ее рвет темно-красной кровью. Из шеи, изо рта льется кровь. Я стою прямо и смотрю на кровавую пену, на два блестящих глаза. Седьмой круг. Я жду, когда появится пес. Я вижу его вытянувшееся тело, брошенное отцом на заднее сиденье мотоцикла. Я стою и смотрю на болтающиеся лапы, открытые веки, налитые кровью глаза. В тот вечер в нашем доме устроили большое застолье. На ужин явились все знающие отца мужчины, что жили в переулке рядом с рынком. Как мне сказали, чтобы зажила рана от укуса собаки, надо поесть похлебки из нее. Я попробовала. Вернее, я положила вареный рис в суп, перемешала и съела все без остатка. В нос бил специфический запах, и его не мог полностью перебить даже аромат семян кунжута. Помню, как я увидела в миске с похлебкой блестящие глаза. Они смотрели прямо на меня. Это были глаза бегущего пса, которого рвет кровавой пеной. Со мной ничего не случилось. Я не заболела. Со мной действительно совсем ничего не случилось. Женщины остались дома, чтобы успокоить испуганных детей. Шурин приводил в чувство тещу, упавшую в обморок, а мы со свояком помчались в ближайшую клинику за неотложной помощью. Лишь после того, как в приемном покое были выполнены все необходимые формальности и жену поместили в обычную двухместную палату, мы оба осознали, что вся наша одежда в пятнах засохшей крови. Жена спала. В ее правой руке была игла от капельницы. Мы со свояком молча смотрели на лицо моей спящей жены. Смотрели так, словно на нем был написан какой-то ответ. Словно этот ответ можно расшифровать, если смотреть все время, не отрываясь. «Поезжайте домой». «Да, поеду». Свояк как будто хотел сказать мне что-то, однако сдержался. Я полез в карман, зацепил пальцами две бумажки по 10 000 вон и протянул ему.

Никто не может меня спасти. Никто не может дать мне возможность дышать. Посадив тещу в такси, я вернулся в палату, там было темно. Уставшая от шума и суеты, старшеклассница и ее мать, рано выключив телевизор и свет, задернули штору, огораживающую их угол. Жена спала, я лег на тесный топчан и постарался уснуть. Примечание. В корейских больницах за больным, как правило, ухаживают родственники. Они спят рядом с больным на топчанах, которые утром задвигаются под кровать. Конец примечания. С чего начать? Что делать? Как навести порядок? Я не знал, за что зацепиться. А лишь одно было ясно. Такого со мной не должно происходить. Ненадолго забывшись, я увидел сон. Я убивал кого-то. Воткнув нож в живот, распорол его и вытащил оттуда длинные скрученные кишки. Затем срезал мягкую плоть и мышцы, оставив только скелет, как оставляют кости после съеденной рыбы. Очнувшись, я забыл, кто этот человек, убитый мной. Была еще ночь. Поддавшись странному порыву, я откинул одеяло, под которым лежала жена. Вгляделся в нее в кромешной темноте. Ни лужи крови, ни вырванных кишок не увидел. С кровати напротив доносилось сопение, но жена, к моему удивлению, не издавала никаких звуков. Чувствуя странную дрожь, я коснулся указательным пальцем впадинки над ее верхней губой. Она была жива. Я снова уснул, а когда пробудился, палату заливал свет. «Вы так крепко спали, даже не слышали, как разносили завтрак», сказала молодая мать старшеклассницы. В ее голосе слышались жалостливые нотки. Я увидел на кровати поднос с завтраком. На мисках и маленьких тарелочках остались закрытые крышки. Куда ушла жена, даже не притронувшись к еде, и капельницу бросила. На конце длинной трубочки висела игла, испачканная кровью. «А куда она ушла?» — спросил я, вытирая слюну, засохшую в уголке рта. «Ее не было, когда мы проснулись». «Что? Ну а почему вы тогда не разбудили меня?» «Вы казались таким утомленным. Должно быть, на то есть причины, мы так подумали». У молодой матери раскраснелось лицо, словно она расстроилась или даже рассердилась. Я быстро привел в порядок свою одежду и выскочил из палаты, пробежав, высматривая жену по длинному коридору мимо лифта, ее нигде не заметил. Стало тревожно. Я договорился в офисе, что в этот день приду на 2 часа позже, и за это время собирался оформить выписку жены из больницы. А затем по дороге домой хотел предложить ей считать сном все, что произошло за это время, тем самым утешив ее и самого себя. Я сел в лифт, спустился на 1-й этаж, и в вестибюле жены не было. Двор больницы, куда я, запыхавшийся, выбежал, оглядываясь по сторонам, заполнили больные, закончившие свой завтрак. Они вышли подышать прохладой раннего утра. То ли от того, что они уже давно лежали в больнице, то ли по какой-то другой причине, но их лица казались мне уставшими и грустными, хотя каждый держался спокойно. Подходя к фонтану, в котором не было воды, я увидел людей, собравшихся в одном месте и шумно обсуждавших что-то. Протиснувшись между ними, я оказался в 1-м ряду зрителей. На скамейке рядом с фонтаном сидела жена. Сняв рубашку от больничной пижамы, она положила ее на колени, выставив всем на обозрение костлявые ключицы и высохшие груди с бледно-коричневыми сосками. Развязав повязку на запястье левой руки, она потихоньку облизывала стежки, будто кровь могла просочиться через наложенный шов. На ее лицо и обнаженные части тела падали лучи солнца. И давно она так сидит. Господи, она из психиатрического отделения, должно быть, и ведь молодая какая. А что у нее в руке? Вроде нет ничего. Есть, кажется, она что-то крепко зажала в кулаке. О, посмотрите, появились наконец-то. Оглянувшись, я увидел средних лет охранника и медбрата с озабоченными лицами, бегущих в нашу сторону. Я стоял и наблюдал за происходящим, будто посторонний, будто один из толпы любопытных, что собрались здесь. Стоял, смотрел на оказавшееся изможденным лицо жены, на ее губы, измазанные кровью, словно она небрежно прошлась по ним помадой. Ее блестящие, как будто наполненные водой глаза, безучастно смотревшие на людей, встретились с моими. А вдруг пришла мысль, что я не знаю эту женщину. И это была правда. Я не лгал. Однако ответственность, с которой мне не удалось совладать, по инерции направила к ней мои непослушные ноги. «Послушай, что ты делаешь, а?» Тихо прошептал я ей, взяв рубашку с ее колена и прикрыв лишенную привлекательности грудь. Жарко. Жена едва заметно улыбнулась. Тихая улыбка, свойственная только ей. Женщине, которую, как я считал, хорошо знаю. Я разделась, потому что жарко. Только и всего. Левой рукой с четкой линией шрама жена закрылась от солнечных лучей, падающих на лоб. «Разве нельзя?» Я раскрыл ее правую руку, сжимающую что-то. На скамью упала птичка, которой жена сдавливала шею. Это была маленькая, белоглазая, помятая, с оборванными кое-где перышками. Под глубокими следами от зубов, будто оставленных хищником, алела кровь.